Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Дженни Джексон. Наследники с Пайнэппл-стрит. Перевод с английского Ульяны Савциной. Читают Ольга Замолодчикова, Галина Корнева и Олеся Масальская. Посвящается Торри. Миллениалы будут реципиентами крупнейшего в американской истории перемещения активов между поколениями, великого перераспределения материальных благ, как называют его в финансовых кругах. Ожидается, что десятки триллионов долларов перейдут от одного поколения к другому в ближайшее десятилетие. Зоуи Бири, The New York Times. «Я живу в Бруклине по собственному выбору». Трумэн Капоте. Пролог. На совещание к 10 часам Кёртис Маккой успевал с запасом по времени, поэтому унес свой кофе на столик у окна, чтобы посидеть на бледном апрельском солнце. Началась суббота. В зале Джо Кофе было не протолкнуться. В Бруклин-Хайтс всюду кипела жизнь. Женщины в велосипедках толкали коляски по Хиг-стрит. Собачники собирались у скамеек на Пайнэппл-стрит. Целые семьи спешили на футбол, уроки плавания, празднование дней рождения на карусели Джейн. За соседним столиком мать с двумя взрослыми дочерями попивали кофе из голубых с белым бумажных стаканчиков, уставившись в один и тот же телефон. «Ой, вот этот как раз! У него в профиле сказано, что он любит бег, сам делает кимчи и подрывает капитализм». Кёртис старался не слушать, но не мог. «Дарли, он вдвое старше меня. Нет, ты вообще понимаешь, как работает это приложение?» Имя Дарли показалось Кёртису знакомым, но он не мог припомнить, где слышал его. Бруклин Хайтс тесен, и он, вероятно, встречался с ней в очереди за сэндвичами в Лассене или пересекался в тренажерке на Кларк-стрит. «Ладно, ладно. Так, вот этот заявляет. Веган мужского пола. Ищет коллегу, хранителя земли. Никогда не ем то, у чего есть лицо, кроме богачей. С веганами встречаться нельзя. Обувь мерзкая», — вмешалась мать. «Дай-ка сюда телефон». «Wi-Fi здесь отвратный». «Мам, произносится Wi-Fi». Кёртис рискнул бросить быстрый взгляд на сидящих за соседним столиком. Все три женщины были в белых теннисных костюмах. Мать-блондинка в золотистых сережках щеголяла впечатляющей коллекцией колец на пальцах. Обе дочери были брюнетками. Одна рослая и тонкая, с прямыми волосами до плеч. Другая более фигуристая, с длинными волнистыми волосами, собранными в свободный узел. Кёртис поспешно отвернулся и отломил крошащийся кусочек от булочки с маком. «Немоногамный Би ищет мамочку Коми, чтоб помогла мне валить патриархат. Набери меня и го зажигать». «У меня что, инсульт?» — пробормотала мать. «Не понимаю ни слова». Кёртис подавил смешок. «Мам, дай мне телефон». Дочь с волнистыми волосами выхватила айфон и бросила в свою сумку. Кёртис вдруг сообразил, что знает ее. «Это же Джорджиана Стоктон, вместе с которой он учился в старших классах школы на Генри-стрит 10 лет назад. Он думал было поздороваться, но тогда стало бы ясно, что он слышал весь разговор». «В мое время все было гораздо проще», — сетовала мать Джорджианы. «Встречались обычно или со своим кавалером на балу дебютанток, или с парнем, с которым брат соседствовал по комнате, когда учился в Принстоне». «Верно, мама, но мое поколение, не какие-нибудь там чудовищно спесивые снобы», — парировала Джорджиана и закатила глаза. Кёртис украдкой улыбнулся. Он без труда мог представить точно такой же разговор с собственной матерью и безуспешные попытки объяснить ей, что он не намерен жениться на дочери и ее подруге только потому, что их земельные участки на острове Мартас-Виньерд граничат один с другим. Пока Кёртис краем глаза наблюдал за Джорджианой, она вдруг вскочила. «О, нет! Я оставила свой браслет от Cartier в BMW Line, а она скоро уезжает к своей бабушке в Саутгемптон». Джорджиана рывком повесила сумку на плечо, подхватила с пола теннисную ракетку, наскоро чмокнула мать и сестру и ринулась к двери. Пробегая мимо Кёртиса, она задела ракеткой его стол, расплескала его кофе, попавший на булочку с маком, и умчалась, оставив его хмуриться ей вслед.